Глава 25. Пока Матвей занимался сборами, Федор успел сделать звонок. Краем уха Матвей слышал, как напарник направил по адресу Дианы каких-то людей. Сотрудниками какой силовой структуры были те люди, Матвей не знал. Да его это и не волновало. Сотрудники должны были опечатать помещение и принять все необходимые меры, согласно ситуации. Дожидаться их, конечно же, не стали. Нужно было торопиться на сходку, спасать Диану. Уже будучи за рулем, агент невидимого фронта по телефону направил спецназ по адресу подземной автостоянки. Матвей обрадовался, что штурмом логова займутся профессионалы. Тем не менее, он и сам был не прочь поучаствовать в мероприятии. На циферблате приборной панели горела цифра 1520. Седан мчался по автомагистрали западный скоростной диаметр по направлению к Васильевскому острову. Частично заледенелый Петровский фарватер пересекал Вантовый мост. Погода не переставала удивлять своей переменчивостью. Поднялся ветер. Воздушная стихия в одночасье рассеяла туман. У горизонта открывался большой участок синего неба. «Кажется, это самый долгий день моей жизни», — думал Матвей, глядя, как низкое солнце стелит лучи по грязно-белой поверхности Невской губы. «Я вот что не понимаю», — сказал он уже вслух. «Почему гребни заодно с лупырями?» «Хороший вопрос». Федор перестроился в соседний ряд для очередного обгона. «Каким-то образом гребни вербуют злых духов из астрала. У них какая-то договоренность, типа взаимовыгодное сотрудничество». «Из астрала?» «Именно так. Ты, наверное, не в курсе, но существуют целые астральные планеты и даже солнечные системы. Ты знаешь, что твое сознание по ночам переносится в астральное тело. Во сне ты контактируешь с астральными сущностями. Но делаешь это неосознанно, как и большинство людей». Матвей хмыкнул и задумчиво потер подбородок. «Ладно, это сложная тема. Об этом как-нибудь в другой раз. Так вот, злые духи вселяются в морально опущенных людей. В этом им помогают гребни. Через одержимых, то есть лупырей, ящерам удобнее действовать на поверхности. С зеленым хлебалом ведь по улицам не походишь, да и разговаривать они по-человечески не могут. А лупыри выглядят почти как люди, только с черными глазами». «Вот именно. Как тебе известно, гады планируют захватить нашу планету. Для этого им нужно искоренить в нас все зачатки духовности. Гады хотят окончательно развратить людей, сделать из нас стадо материалистов. Таких людей легче победить, потому что они не хотят слышать голос совести. А между прочим, совесть — более мудрый советчик, чем интеллект. Совесть — это наше главное оружие. В других частях света у гадов получается намного лучше. Там людям уже не до совести, лишь бы захавать кусок побольше. А мы вот, Бет Раскис, упираемся. Мы с тобой для нечисти как кость в горле». Автомобиль съехал с ЗСД на Васильевский остров. На несколько минут в салоне повисло молчание. Затем Федор вдруг спросил. «Ты веришь в реинкарнацию?» Матвей пожал плечами. «Трагедия гада в том, что рано или поздно им за все придется заплатить. От кармы еще никому не удавалось убежать. Как говорили на Руси, долг платежом красен». Завернув на неприметную глухую улицу, седан снизил скорость. Матвей огляделся. Напротив въездных ворот, уходящего вниз туннеля, стояла колонна из трех темно-синих бронемашин. Шестиколесные, вытянутые гиганты без опознавательных знаков выглядели угрожающе. Вторые выездные ворота перегородила машина поменьше, но с пулеметом и большим красным знаменем на крыше. «Это наши», — пояснил Федор. «Похоже, мы вовремя».